сегодня вылетаю из твоего сердца. Ближайшим рейсом в чужое небо. Дорогой экипаж, донеси меня аж без различия до, где эмоции ноль. Я хочу, чтоб мне стало все равно до предела, все равно до мурашек. Я хочу, чтоб мне стало все равно, где ты, с кем ты, все равно до мурашек. Чтобы сердце молчало, кулаком не стучало, когда ты с кем-то рядом. Я хочу, чтоб мне стало все равно до мурашек. Я собой восхищаюсь, изящная бледность в лице красивом, как утром небо. Словно крови во мне даже капельки нет. Ошибаешься ты, во мне много любви. Я хочу, чтоб мне стало все равно до предела, все равно до мурашек. Я хочу, чтоб мне стало все равно, где ты, с кем ты, все равно до мурашек. Чтобы сердце молчало, кулаком не стучало, когда ты с кем-то рядом. Я хочу, чтоб мне стало все равно до мурашек. Все равно, где ты, с кем ты, все равно до мурашек. Чтобы сердце молчало, кулаком не стучало, когда ты с кем-то.